я кайфую. Когда в моих руках твоя ладонь, ты мне сносишь башку, но не то, что взорвали. Мы на балконе, нас не догонят, нас не догонят. Мы захайпим в погоне, yeah. Я пускаю тебе паровоз, и так вышло, малыш, что ты в первом вагоне. Виски, сверху диски, и наполовину пола. Я дико мне киску, закрыл глазки, город с меня летит пола. Уже полвторого, ты уже все на суде. Но я так еще буду. Потанцуй для меня, но после, малыш, я хочу тебя голой. Это было так долго.